У эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Фуга Баха» паводле апавядання Людмілы Уваравай. Аўтар інсцэніроўкі Бэла Шарашэўская. Запіс 1966 года. Лаида Ивановна, чините, коли ласка. У меня яешня сгорит. Мусить ваш лидер со школы. Добро, добро, отчиняю. Это вы. Добрый день, Аделаида Ивановна. Добрый день. Тата дома? А где же ему быть? Чуете же, играю. Кто это, Аделаида Ивановна? Это Леночка. Нарешті з'явилася. Батька може померти, і не довідається. По угоду знову не була. Яй-яй-яй-яй-яй. Іще дочка. Ну і дочка. Ой, кипіть мені, кипіть. Ой-ой-ой. Ну, что ж ты молчишь? Ну, як справи? Нічого, Леночка, все добре, все добре. Сядай, сядай, Леночка. Ти, напевно, їсти хочеш? Я зараз пойду на кухню, покормлю тебе. Я не хочу. Ну, як же, обов'язково треба. Где ж мой чайник? Да я не хочу, не хочу чаю. Ну, як же так, без чайника? Тата, у меня нема часу, литерально минут 10-15. А, ну-ну. Ну что ж, вот печенье, цукерки, твои любимые. Ешь на здоровье, дочушка. Ну, як ти себе чуваєш? На вулиці не так тепло, а ти без шаліка. Нельга забувати, що у дитинстві у тебе були повеличені міндаліни, і ти часто хворела на ангіну. Да ти що, татка, я зовсім здоровая. А пам'ятаєш, як ти хворела, коли тобі було 15 год? Ну, тата, це було так давно. А я пам'ятаю. Все памятаю. И какая у тебя была тогда температура, и как ты трызнула. На жаль, тата, мне уже пора. Ты росла совсем непригожая. Дивно. У тебя был великий рот, занадто тонкая шея, червоные руки. Тата, мне... Але к 20 годам ты одразу неяк попригожела и стала вельми подобна на маці. Яна была такая, калі нарадзіла цябе і памерла. Ну, тата, ты зноў ты. Ну, так, так, ну, нічога. Ты рана пачала жыць нейкім сваім, схаваным ад мяне жыццём. Да просто я выйшла замуж, тата. Элементарна. Вось і ўсё. А потым элементарна разышлася. Элементарно разошлась. Ну и что? Мне ж шмат сябров, знакомых. И у театра меня зробили администратором. Да на угол житё до твоей дочки ставится недренно. У меня, видишь, татка, счастливый характер. Я ничего не беру до головы. А, на во что? Махчима, тому мне никто и не дае моих 30 год. Ты повинен радоваться за свою дочку, таточка. Так, так, Лена. Безумовно. Ну, все добро. Ну, я пойду. Бывай. А я позвоню тебе. Так, так, Леночка, позвони. Бывай, Лена. Давно уже жил один и привык до своего одиночества. У покоя его, самым маленьким у великой коммунальной квартиры, завсёды было прибрано. У блескучей поверхни старого бекеровского рояля адлюстровывалась настольная лямпа и полинялая покрывка на канапе. На стене висел портрет дочки. Такой она была у 15 годов. Строгие очи подлетка, тонкая шея, занадто тонкая для великой головы. Добрый день, Ігор. Нешто ты сьогодні позна? Я дома зробив усі уроки, окрамя алгебри. У вас же була Алена Алексеєва. Так. Була. А ви іграйте, дядя Алёша, іграйте. Потім, Ігор, потім. Спочатку зроби алгебру. Добре. Сядай. Ну, і чому гэта ти, дараженькі, до гэтага часу не зрабіў усіх уроков? За Альком сядзеў. Мама пакідала його на мяне. А, і знов яму розказував штосьці на кшталт гісторії про свавольний автобус і непослухмяний трамвай. Адкуль ви ведаєте, дядя Алёш? А мне Аделаїда Івановна скардилася на тебе. Каже, що ти забиваєш малому голову всіляким глупством. Йому ж подобається, коли я різні історії видумляю. Ось сьогодні, наприклад, він плакав, а я йому сказав. Погляди, як ліхтар злосно киває головою. На кого він злується, як ти міркуєш? Я не задумався. А потім я йому розказав, як посварилися два доми. Видумщик ти, Ігор, видумщик. Бить тобі письменником, не інакше. Ну, скажете, дядя Алёш. Ну, ось що. Завтра пойдеш со мною в музичну школу на концерт фортепіанної музики. Будуть виступати вучні моєго класу. Ой, дякую, дякую, дядя Алёш. Ну, а зараз займайся своєю алгеброю. Так. А квадрат плюс Б квадрат равняється 2АП. Коли Ігор ось так сидів у ягоним покої, і світло лямпи падало йому на голову, на його пальці у чернильних плямах, Алексею Михайловичу часто здавалося, і він знов молодий, не одинокий, і дочка Лена сидить за столом, рихтує уроки. Подобається? Вельми, вельми, дядя Алёша. Хто, на твою думку, лепш за ўсіх іграе? Мне здаецца, вон тая дзяўчынка. Якая? Вон тая, з зеленымі бантамі ў косы. А, Віка. Нішто сабе, толькі ў тым месцы ты ўсё ж не зрабіў, як я казаў. Ну, я, Алексей Михайлович. Ты, Ніка. Добра. Дарэчы, пазнаёмся, гэта Ігар. Віка. Ігар. Алексей Михайлович расказаў пра цябе. У цябе яшчэ ёсць брат Алька, так? Ёсць. Ну, я пайшла. Не забудь, завтра ў 8. Памятаю, завтра. Да пабачэння, сябры мае, да пабачэння. Да завтра. Да пабачэння. Яна, Віка, вельмі таленавітая. Да таго ж працавітая. Ну, пойдзем, Ігар, дамоў. Пойдзем. Пойдзем, дядя Алёша. Дядя Алёша, что я наиграл? Фугу Баха. Фугу Баха. Так, фугу Баха. Чем же она тебе так сподобалась? Она... Я маю на увазе музыку, я дома. А, эта музыка, разумеете, она... Она про зеленые и черные. Чекай, як? Як? Разумеете... Мне тяжко вам растлумачить. Ну, эта музыка повольные, урочистые аккорды. Быцем бы фарбованы в черный колер. А звоночки, як травка. Зелененький, зелененький. Як травка? Так, так. Выдумщик ты, Ігар, выдумщик. Что ж, Максима, и так. Ведаешь, завтрашнего дня буду с тобой займаться музыкой. Вот что. Гэтай ночью Ігар долго не мог заснуть. Моцные, упэўненыя руки Вікі летели над клавишами, и клавиши спешались отказать. Ярко горели люстры под столью, осветляющие твар девчинки, вельми серьезны, урочисты. Фуга Баха. Незнаемые догадки два слова ховали в себе незразумелую, але тем больше моцную чароўнасць. Напэўна, з гэтага дня Ігар па-сапраўднаму захапіўся музыкай. Можна, дядя Алёша? Вядома, Ігар, я чакаю цябе. Што гэта ты трымаеш у паперы? Гэта? Ага. О, кветки. Так, сегодня же день вашего нараджения. И я веншую вас, дядя Алёша. А, ну что ж, дякую. Дякую, хлопчик. Ну что? Дякую. Ой, только телеграм. Дядя Алёша, можно поглядеть? Ну, я думаю, можно. Это все от былых вучнев. Зараз яны дирижеры, ось пианисты, композиторы. Только, але яна, напэўна, у командировцы. Так, так, у командировцы. И у минулым годзе, и 2 года тому назад, у гэты день у командировцы. Яна просто у вас... И чего ты раскричался? Чего ты раскричался? Зараз побачишь сам. Я упэўненый, яна у командировцы. Зараз позвоним. Слухаю. Лена? Ты? Так, я слухаю. Алло, кто это? Тата, ты? Алло, тата? Алло, алло, алло. Так, про что ж мы говорили? Ага, ну, пачнём урок. Сёння я хацеў вось што табе сыграць. Слухай. Як ты думаеш, што я іграў зараз? Не ведаю. Ахвотна веру, што ты не ведаеш. Ну ўсё ж, што ўявілася табе, калі я іграў? Што? Што ўявілася? Так. Адразу я не магу сказаць. Ну ўсё ж. Ну, чамусьці бачылася ледзяная гара. Добра. І санкі імчаць з гары ўніз. И летит у твар снег, и ветер будет в ушах, а я лечу на санках вниз. Ну что ж, наогул это недалеко от истины. Чему? Я играл Чайковского с пора у году. Вот здорово. Да речи, покажи руку. Вот. Шкода, пальцы коротковатые. Чему шкода? Але мы будем с тобой учиться музыцы. Коротковатые, кажете? А гэта не добра. Не засмучайся, не кожнаму ж быць Ваном Кліберным. Ну, возьмемся за гамы. Так, пачнём. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа. Заходьте, заходьте. А, это вы, Аделаида Ивановна? Ага, я. Играйте, Надежда. Занимаетесь? Занимаюсь. Мама, чего ты? Играй, играй, игроки, играй. Я вам вельми удячна. Теперь я веру, мой сын будзе піяністам. Я ў гэтым далёка не ўпэўнены. Пакуль што рана пра гэта гаварыць. Як гэта рана? Ну што, Алексей Михайлович? Толькі Прабачце, я хацела б ведаць, колькі мне гэта будзе каштаваць. Што іменна? Колькі трэба плаціць за ўрокі? Да ну кіньце вы, Аделаіда. Не, але ўсё ж, гэта ж праца, усякая праца. Паверце, я не за грошай займаюся. Мне самому падабаецца займацца з іграм. Праўду кажаце? Так, праўду. Ён сапраўды некі арыгінальны, не падобны на ўсіх. Ну, хоць, вядома, характар у яго нелёгкі. Але калі ўсё пойдзе добра, я вам безумоўна аддзячу. Кіньце вы пра гэта. Аделаіда Івановна слоў на вецер не кідае. Мама. Ігар, ну, добра, добра. Займайцеся, займайцеся. Доле. Працягваем гамы. А дачка ўсё не званіла. Ён прыходзіў дамоў з музычнай школы, запытальна глядзеў на суседзяў. Суседзі маўчалі. Нешта холоднавата. Так, позвоним. Калі ласка, паклічце да тэлефона Алену Алексеевну. Алена Алексеевна паехала ў Брэст. У Брэст? Чаго? З брыгадай артыстаў. А-а-а. Хутка яны прыедуць? Праз 8... Не, праз месяц, напэўна. Ага, так. Што-небудзь перадаць? А што-небудзь перадаць? Я пытаю. Перадаць што-небудзь, а? Не, нічога, дзякуй. Чаму яна перад ад'ездам не зайшла? Нават не пазваніла. Ён аддаў ёй усё. У яго здараліся сустрэчы з жанчынамі, якія яму падабаліся. Адну ён нават кахаў. Прыгожая смуглявая Аксана таксама яго кахала. Але ён не хацеў, каб з Ленай жыла другая жанчына. Маці ўсё роўна ніхто не заменіць. Самы дарагі, самы патрэбны для яго чалавек, дачка. Ці ведала яна пра гэта? Усё роўна. Ведала ці не ведала. За апошні час ён вельмі змяніўся, прыкметна схуднеў. Ён раптам адчуў, што яму нічога не трэба, што яго нішто не вабіць. Хочацца толькі ляжаць і ні пра што не думаць. Ён ажыўляўся толькі тады, калі прыходзіў Ігар. Можна? Фу, стаміўся. Заходзь, Ігар, заходзь. Што такое з вамі? Да я сёння, ведаеш, не пайшоў у школу. Нешта галава баліць, вельбі. Галава? Ой, які вы гарачы, дядя Лёша! Зараз я збегаю за градусником. Так. Я сапраўды, напэўна, захварэў. Іду! Віка? Ты? Добрый день, Ігар. Добрый день. Ну, заходь. Заходь. А Алексей Михайлович дома? Дома. Ён захварэ. Я? Захварэ. Пойдзе. Ну, пойдзе. Добрый день, Алексей Михайлович. Вось градусник. Поставьте, дядя Алеша. Дякую, Алеша, дякую. А, Вика, Вика, як добра, что ты пришла. Вельми добра. Сядай вось тут. Дякую. Ну, что чувать, что нового в школе? В школе? Весь наш класс сегодня сумовал без вас, Алексей Михайлович. А Сергей между прочим совсем схалтурился. Весь час только модные песенки играет. А Люся не пришла на гармонию. А что такое? Не ведаю. Алексей Михайлович, ну? А я думаю, до майского концерта подрихтовать соль диез мажор. Соль диез мажор? Так. Ну, это судом. Соль диез мажор, капричо, патетичное. А он слухает быцем пророк перед ним сидеть. Покажите градусник, дядя Алеша. Ой. Ого. Тише. 36,5. Нормальное. 36,5. Ось бачите, температуры нема, нормальная. Сыграй. Сыграй, Вика, для меня. Я с радостью, Алексей Михайлович. А я что? Что? Як ты думаешь, Игорь? Фугу Баха. Фугу Баха? Ну, коли ласка. Что с вами, Алексей Михайлович? Где? Дядя... Где? Что? В лиду. Ради бога, Игорь, и воды худшей принеси. Вось, вось. Вот, дядя Алешка, Алешка. Иди, вось. Алексей Михайлович. Как? Ну, як? Мне, видать, соправды кепска. Сестричка? Сестричка? Да, тише, тише. Сестричка. Ну, что вы? Нам... Уже хворый. Сестричка, нам у другую палату до Алексея Михайловича Вавилова. Ага. У больницы карантин, за гриппа нельга. Вось тебе маешь нельга, ну. Она... Ну, так хоть скажите, как он себя отчувает. Как вы сказали? Вавилов Алексей Михайлович. Вавилов Алексей Михайлович. Так. Зараз поглядим. Пеночку. Ну, стан его средняя тяжкий, температура нормальная. Ой, Игорчик, дякую Богу, нормальная. Ага. Ось, это добро. Сестричка, ну, а чему вы нас не пускаете в палату? У городе же грипп. Я же вам сказала. Ну, да что с того, что грипп? У меня, например, нема гриппу, зато есть всякие иншие хворобы. Правда, сдается, не заразные. Мам, но... нельга, нельга. Не кричите, коли ласка. Али передачу вы примете нареште? Передачу примем. А что тут у вас? А, вот. У кастрюли бараний плов, солодкий пирог, колбаса. Ой, Васька, ласка. Что вы, что вы? Яму этого всего нельга. Только садовину и сухое печенье. Ой, ой, ой, ой. Ну что робить, ну что робить, Игорь? Ну и парадки, ну и парад. Слухай, Игорь, что? Посиди тут, а я схожу в магазин. Пошукаю апельсины альбо ливанские яблоки. Добро. Ну и парадки, ну и парадки, ну и парадки. Ну, энергичная женщина. Так, терапия слухаю. Так. Ой, Игорь. Так. Вика, и ты пришла, вас здорово. Ну, добрый день. Добрый день. А что это у тебя яблоки? Я компот за груши. Ох, это можно. Что инше нельга, а садовину и сухое печенье кольки хочешь. Садовину говоришь? А компот? Это садовина? Иначе пытается. Ну, пойдем, сядем. Пойдем. А шкода, что не пускают у палату? Грипп, разумеешь? шкода яго. Так шкода. Шкода. Ён мяне іграць вучыў. Мы з ім да іці ў дачэрні дашлі. А мы думалі, ён з намі на майскім канцэрце будзе. А ён паправіцца, як ты думаеш? Паправіцца, вядома паправіцца. Ён усё на мае рукі глядзеў, на пальцы. Быццам крыху падраслі, казаў кожны дзень. Ось, ключ ад пакоя пакінуў, каб я іграў. Ну што ж, паправіцца, паправіцца, я ўпэўнены. Вечна я губляю насок. Прыйдзецца пальчаткай замест яе. Ну і выдумала, вясною пальчатка. Чаго ты фасоніш? Як ты не разумееш, я з павінны рукі берагчы. Ад ветру яны грубеюць. Ціха, ціха, мама, я тут. Ой, ледь дастала апельсіны, такая чарга. А гэта хто? Гэта вучаніца Алексея Михайловича. Добры дзень. Добры дзень, вельмі прыемна. Аделаіда Івановна. Ну, я зараз перадам, і мы пойдем. Сястрычка, сястрычка. Гэта твоя мама? Так. Счастлівы. Чым же я счастлівы? Хіба ў цябе мамы няма? Няма. Я живу с тетей. А тата? И тата нема. Помер? Так. Ой, не помер. Ну, пойдем. Вон, мама, пойдем. Ну, все в порядку. И она сказала, что зараз передасть. Ну, пошли, детки, пошли. Пошли. А, ну, дождь. Ой, дождь, иди. Надень пальчатки. А вам які бока? Ой, а я ж перадать забылася. Ну что ж ты? Забылася перадать компот. Да побачення. Да побачення. Да побачення. Ну і дома, сорі. Непрыгожая дзяўчынка. Я б гэтага не сказав. І потым, напэўна, вельмі много думае аб сабе. На вуліцы тёплай, на ў пальчатках. Як ты не разумееш? Яна ж піяністка, павінна берагчы рукі. Ну, нічого ты крычыш, я ж нічого такого не сказала. Ну і дождь. Ігор, ну хочай! Ну, ще Ігор, мам! Тролейбус нас хочай зараз. Ігор! Ігор! Іди, тебе некая знайомая питається. Якая знайомая? Ну, не ведаю, іди хучей. Алло, слухаю. Ігор, это я, Віка. Віка! Віка! Добрий день, Віка! Добрий день. Ігор, ведаєш? Що? Ігор, завтра у больницу будуть пускати. Хочешь, пойдем разом? Ну, я дома хочу, я дома. Значит, до завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Повесь трубку, не до река. Это что, знал пианистка твоя? Ну, так и что? Знаемая. Знайшлася знайомая. Ну, хопить, мама, хопить! Что ты, Игорь? Игорь? О, гэтыя дзеткі, аддай ім усіх сябе на апошні крылінкі, рады для іх усё, а яны ўсё роўна нічога не ацэніць, нічога не ацэніць. Добрый день. Добрый день. Сестричка, можно нам пройти в палату? Не, нельзя. Карантиннейше. Карантин? Карантин. Мы вас вельми просим, нам так потребно. Но, Калиласка, пропустите нас. Я же вам сказала, нельзя. Мы только передачку передадим, сестричка. Ну, добро. Ну, с чего ты взяла, что все не пускаете? Я позвонила и испытала... Ти можно будет пройти в больницу, а мне отказали, что можно. А як же могли тебе отказать? Тут уваход для всех свободный. А ты вспитала, ти можно пройти в палату, тогда б тебе отказали. Ну ничего, добро хоть записки приймаете. Будем чекать отказу, добро? Будем. А я, разумею, сегодня с немецкой разбег. Да. Ой, завтра будет малоприемная размова с классным. Так спешался в больницу, что не сгубил чужую книжку. Ти то в автобусе, ти то в школе. Я думаю, я виновата, Игорь. Лишь я... Ну, добро. Ничего такого не здарилось. Пойдем, лепш, доведаемся, как он себя чувает. Пойдем. Торопись, слухай. Адрес? Так. Скажите, Калиласка. Так, хвилиночку. Так. Скажите, Калиласка, я себя чувая. Хвилиночку. Записала. Будет у 2 часа. Так. Слухаю вас, молодой человек. Скажите, Калиласка, я себя чуваю Вавилов Алексей Михайлович, другой палаты. Вавилов Алексей Михайлович? Так. Ну, стан среднетяжкий, температура нормальная. Ой, нормальная. Дякую. Это все ж лепш, чем повышенная, правда? Ну, я дома. Почекайте. Вы Игорь? Игорь. А вам тут записка. Ой, записка, Игорь. Калиласка. Читай. Так. Родные мои, дякую, что не забываете. Я так само сумую без вас и сподяюсь хутко вернуться. Вика, не забывай про сольфеджио. Я думаю, я не памятаю, Алексей Михайлович. Дай мне записку. Ось. А ты, Игорь, хоть годину в день разлучивай гаммы. Коли я вернусь... Мы начнем разучивать этюд Кабалевского. Ух ты! Памятаешь, что який я тебе сыграл одночи? Ой, а добрый этюд. Я так само его колисти учила. Тому початку доезды, а потом одразу стаката. Памятаешь? Ничего не памятаю. Игорь, ну добро. Ну чего ты, Игорь? Ничего. Читай далее. Читаем далее. Давай. Так, Игорь, спытаю мамы ти у соседей, ти не звонил мне кто-нибудь. Эх, снова он про яе. Ну, чего ты не читаешь? Дай мне записку, я покажу в школе. Дай. Добро. Пошли. Пошли. Ну, давай куда? Нет. Может, пройдемся к Иху? Типа сядем на бульвары? Ну, як хочеш. О, ж там, здається, ні в одного місця нема. А біжем туди. О, місце освободилося, бачиш? Ага. Побігли. Я даю ось тут. Сідай. Віка, дай мені записку. На. Спитаю сусідів, чи не дзвонив мені хто-небудь. Ти ведаєш, про кого гадаєм? Про кого? Про дочку. Ти не звонила. Кто? Его дочка? Так. По-моему, она вельми дренная. Чому? Она вот ни разу не позвонила с того часа, как он хворее. И она до его приходит только раз в год. И то по обещанию. Да? А я так само не хожу до таты. Чому? А я не потребна ему. Не потребна? Як это не потребна? Так ось. И он пошел от нас, коли еще мама жила. О, а теперь у него 3 детей. Их он любит. Так. Ну и нехай. Коли так, вельми он тебе потребен. Я дома. Ой, гляди, який собака. Ха-ха, який смешный, а? Смешный? А чем же? Погляди, який у него хвост смешный. зусім як хризантема, так? А я люблю собак. По-моєму, всі собаки добрі. Я так само люблю. Особливо тих, які літають у космос. Усі хочеш, а вони все ж герої. Так. Так. Ось що я придумав. Що? Треба буде обов'язково знайти дочку. Кого? Треба знайти дочку Олексія Михайловича. Навошто? Видиш, я ніде читав, що хворий повинен відчути радість. Тоді він хоче й поправиться. Коли його на душі буде кепська, виздоравлювати він буде марудно. А ось коли все добре, тоді зовсім інша справа. А він вельми любить дочку? Вельми. Яна у його одна. Мама каже, він вельми одинокий. Ні, який я не одинокий. А ми всі в школі. А ти, наприклад? Ні. Дочка все ж ближай за всіх. А, розумію. А як же ти знайдеш її? Сапраўды. Знайсці буде нелегко. Я, відомо, нічого не скажу, Олексій Михайлович. Нехай він думає, що вона сама прийшла до його. Але знайсці буде нелегко. І все ж таки знайсці треба. Ну, добре, я подумаю. Пошли. Пойдем. А мне, почекай, мне же на пятый троллейбус. И мне на пятый, только у другий бок. Ну, бывай, Игорь, бывай. Бывай, слухай. Что? Позвони кому-нибудь. Добро! Игорь. Что? Игорь, хочешь, приходь до нас на майский концерт. Я буду играть с инстанцией Чайковского. Добро, приду. Только ты позвони спочатку. Добро. Бывай, Игорь. Бывай. Это вы? Я. Ты звонил мне. Так, я. Заходьте, коли ласка, заходьте. Игорь! Игорь! Где ты? Игорь! Алик, иди до мамы. Не пойду. А кто это? Это дочка Алексея Михайловича. Дочка? А чего она холодная? Что? Что ты говоришь? Холодная? Тетенька, так мама говорит, что дочка у дяди Алёши холодная, а я дочка... Я тебе больше тут не бачу, иди, Алик. Ну, что вы тут скрываете? Мама, ну я не знаю, как на его ходить. Ей редко доводилось соромиться. Яна на огул выдатно володала собой. А тут... Незвичайне почуття з самого початку оволодило йою. Яна підійшла до рояля, відкинула вічка. Білі, крихи пожовклі клавіші, знайомі з раннього дитинства, блиснули перед йою. Холодная дочка. Что это? Письма, веншавальные телеграммы, поштовки от вучня у батьки. Ось, дорогий наставник, дякую за все. А это все недалеко от вас, и перш за все вспоминаю про вас. А ось от усей души жадаю здоров'я і довгий год життя і щастя, якої ви заслужили. Якої ви заслужили. Гэтые люди, які стали славутыя, спешчаны славой і увагай, памятали об ім, любили його і писали йому кранаючі письма. Я одна не писала йому ніколи. ні письма, ні телеграм. Я наогул не любила переписки. А гэта што? Атэстат. Мой атэстат, які я атрымала, калі закончыла дзесяцігодку. Як гэты атэстат апынуўся ў бацькі? А вось запісная кніжка з тэлефона і школьных сябровак. Рэнтгенаўскі здымак? Чый гэта здымак? Вядома, мой. Гэта было яшчэ ў 6 класе. Я перанесла тады ангіну і грыпознае запаленне лёгкіх. Бацька павёў мяне ў паліклініку зрабіць рэнтген. Я даўно забылася пра атэстат, пра запісную кніжку, пра гэты рэнтгенаўскі здымак, а бацька захоўваў іх у сябе. Алена Алексеевна, не гаварыце бацьку, што я вас шукаў. Ён любіць бацьку, гэты хлопчык. Напэўна, нелёгка яму было адшукаць мяне. І ўсё ж ён знайшоў. Наведайцеся да яго. Яму гэта вельмі патрэбна. Напэўна, ты не любіш мяне. Можа, нават лічыш, што я вінавата ў хваробе бацькі. Не, не, я не вінавата. Супакойцеся, Алена Алексеевна. Супакойцеся. Алена. Я заўсёды была занята толькі сабой, сваімі справамі. Прагледзіла, не ўбачыла яго. А ён, ён быў добры, сапраўдны чалавек. Чаму быў? Ён жа ёсць, ён проста хворы. Ёсць, ёсць, Алена Алексеевна, не крычыце, так суседзі пачуюць. Разумееш, хлопчык, я ж па-свойму любіла яго, але мне было сумна з ім, я не разумела яго музыкі, яго захаплення вучнямі. І толькі зараз, разумееш, зараз я адчула, што па сутнасці ў всім белым свеце патрэбна толькі яму аднаму. Ён, ён адзін, разумееш, захоўвае мой школьны атэстат, запісную кніжку і стары рэнтгенаўскі здымак. Толькі яму неабходна ведаць, як я сябе адчуваю, ці цёпла апранута, ці не баліць у мяне горла. Пойдзем да яго, пойдзем разам, я праводжу вас. Добра. Калі ласка. А ён паправіцца. Паправіцца. Цяпер паправіцца. Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Фуга Баха» паводле апавядання Людмілы Уваравай. Аўтар інсцэніроўкі Бэла Шарашэўская. Роль выконвалі ад аўтара, заслужаны артыст Рэспублікі Ілля Курган, Алексей Міхайлавіч, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Говра Бандарэнка, Алена Алексеевна, заслужаны артыстка Рэспублікі Рыма Маленчанка, Ігар, народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў, Віка, заслужаная артыстка Рэспублікі Людміла Цімафеева, Аделаіда Івановна, заслужаная артыстка Рэспублікі Алена Рынковіч, Алік, артыстка Зінаіда Паўлоўская, суседка, артыстка Паліна Ротар. Запіс 1966 года.